Глава 11. Зарит скакала верхом, радуя глаз своей уверенной посадкой и стараясь не смотреть на человека, скакавшего рука об руку с ней, который теперь назывался ее мужем. Они были женаты уже 2 дня, а она все еще оставалась девственницей. Конечно, радовало то, что ее тело не касались руки Говарда, но в то же время где-то в глубине души зрели обида и негодование, что ее собственный муж пренебрегает ею. Впрочем, Зарит сама сделала предостаточно, чтобы он разозлился на нее. После помолвки с Говардом она, не откладывая дело в долгий ящик, разыскала брата, чтобы и спросить у него разрешения на этот брак. Но голова Северна была забита исключительно приготовлениями к собственной свадьбе, поэтому он не мог позволить себе тратить драгоценное время еще и на обдумывание за и против замужества сестры. Поэтому он дал согласие очень быстро, словно бы отмахнувшись от Зари. Тирль ему нравился. Северн думал, что это посланник Лианы, и, следовательно, никаких препятствий к этому браку не видел. Зарит была возмущена до глубины души тем, с каким безразличием отнесся брат к такому важному событию, как ее замужество. Он на скорую руку благословил ее, небрежно чмокнул в лоб и галопом помчался обратно к Хью-маршалу подсчитывать барыши и обсуждать предстоящую свадебную церемонию. Зарит ни слова не сказала Тирлю, пока они шли к алтарю, а ее утвердительный ответ на вопрос священника был едва слышен. После церемонии Тирль поцеловал ее в щеку, и она стойко выдержала это. В церкви были и зрители, которые давились от смеха при виде того, как мужчина сочетается браком с хрупким мальчиком. Зарит гордо вскинула голову, как бы не замечая предложенной руки Тирля. Они вышли из храма и направились к ожидавшим их оседланным лошадям. Когда она вскочила в седло, то почувствовала, что ее захлестывает волна страха. Какая судьба ждет ее? Собирается ли этот ужасный Говард отправить ее в дом своего брата, что для любого перегрина равносильно смерти? Или же он намерен использовать ее как прикрытие в борьбе против ее братьев? «Я вовсе не злой гений», — словно бы угадал ее мысли Тирль. Он сел на лошадь. «Ты смотришь на меня так, словно ждешь, что я прямо здесь начну жестоко истязать тебя». Девушка не удостоила его ответа. Она не спрашивала его, куда он везет ее и как собирается с ней поступить. Конечно, он кормил ее сказками о том, что они вернутся к ее братьям, чтобы поселиться вместе с ними. Но Зари даже не пыталась сделать вид, что верит ему. Они покинули владения маршалов, взяв с собой только самое необходимое. То, что помещалось в седельных сумках. Затем, отъехав на некоторое расстояние, встретились с 3 людьми, слугами Говардов, которые должны были сопровождать их. Теперь Зарит точно знала, что он обманул ее. Она проклинала себя за то, что поддалась на провокацию, хотя всегда знала, что этот союз угрожает гибелью братьям. Так она и скакала рядом со своим нежеланным мужем, молча, сцепив зубы. Тирль несколько раз пытался заговорить с ней, но она не отвечала. Она призывала на помощь все свое мужество, чтобы удержаться от слез. И подумывала о том, чтобы убить слуг, но не была уверена, что у нее это получится. Выходит, остается только собраться с силами и приготовиться к встрече с неизбежным. Но приближалась их брачная ночь. и все тревоги и мрачные предчувствия вернулись к ней и начали мучить ее с новой силой. Говард снял комнатку на постоялом дворе. За ужином Зарит места себе не находила от страха. Она все время молчала, и кусок ей в горло не лез. Через какое-то время она подняла на Тирля глаза и увидела, что он наблюдает за ней, и его глаза светятся нежностью. Он, казалось, понимал, какими противоречивыми чувствами она охвачена. Но Зарит вовсе не считала, что должна быть ему за это благодарна. Когда пришло время ложиться спать, она уже полностью овладела собой и приготовилась к самому худшему, но Тирль был все так же вежлив, предупредителен и даже послал хозяйку постоялого двора наверх вместе с Зарит помочь ей приготовиться ко сну. Но Зарит не стала раздеваться. Она просто села на кровать и застыла в ожидании мужа. Спустя некоторое время Тирль вошел в комнату, которую освещала единственная свеча. Зарит смотрела, как колышутся легкие занавеси, окружавшие кровать, и слышала, как Тирль раздевается. Она вся напряглась, когда он улегся в постель рядом с ней и начал укладываться поудобнее, шурша соломенным тюфяком, а потом к ней протянулись его руки. Ох, как Зарит разъярилась! Потом она не могла вспомнить точно, что говорила, но она употребляла слова и выражения такого сорта, что, вырвись у нее хоть одно из них в обществе братьев, ей не миновать хорошей трепки. Она высказала этому Говарду все, что думала о его лицемерии и лжи. Грозила, что души умерших перегринов не потерпят такого издевательства и явятся, чтобы покарать его. Награждала его всеми нелестными эпитетами, которые только приходили ей в голову, в довершение всего заявив, что если он посмеет хотя бы пальцем дотронуться до нее, она покончит с собой. На следующий день перед глазами у нее все стояло его лицо, на котором появилось странное выражение, когда она, наконец, выдохлась, и поток ее ругательств иссяк. Тирль, казалось, был поражен и уязвлен до глубины души той ненавистью, с которой девушка бросала ему в лицо все эти обвинения. Он поднялся, поправил за собой постель и повернулся к Зарит. «Я совершил ошибку. Но я действительно полагал, что...» «Что ты полагал?» — выкрикнула она. «Что мы с тобой все-таки мужчина и женщина. Теперь я вижу, что был неправ. Мы с тобой всего лишь Говард и Перегрин, и этим все сказано. Может, ты вообразил, что я воспылала к тебе неземной любовью, тронутая болтовней священника о нерушимом союзе двух юных сердец? Не думаешь ли ты в самом деле, что несколько минут, проведенных в церкви, перечеркнут многолетнюю вражду между нашими семьями? Неужели, когда я сказала, что ненавижу тебя, мои слова прозвучали недостаточно убедительно?» Тирль некоторое время молча смотрел на нее, потом заговорил. «Мне действительно казалось, что ты несколько преувеличиваешь силу своей неприязни ко мне. Когда я впервые увидел тебя, я сразу начал испытывать к тебе нежность, и я тешил себя иллюзиями, что ты когда-нибудь ответишь мне взаимностью. Теперь я понимаю, что напрасно был таким наивным. Он натянул на себя свою льняную сорочку, затем сгреб в охапку остальную одежду и направился к двери. «Увидимся утром», — бросил он через плечо и вышел. Зарит осталась сидеть на кровати, ничего не понимая, бессмысленным взглядом уставившись на закрывшуюся дверь. Господи, что же это за человек? Да если бы женщина позволила себе разговаривать с одним из перегринов в таком тоне! Северн очень хорошо показал в доме маршалов, как поступают члены его семьи со строптивицами вроде леди Энн. Но когда она сама осыпала Говарда мыслимыми и немыслимыми оскорблениями, он не только не ударил, но даже и виду не подал, что сердится на нее, просто оставил свою жену одну в их брачную ночь. Этой ночью Зарит не удалось заснуть. Когда она утром спустилась вниз, Говард уже ждал ее. Он не подошел к ней, чтобы помочь взобраться на лошадь, как делал обычно, хотя она и отвергала каждый раз его услуги, и весь день не разговаривал с ней. Под вечер они остановились в другой гостинице, и этой ночью Тирль не пришел в ее комнату. Зарит была слишком утомлена, чтобы размышлять над тем, что это означает, и почти сразу провалилась в сон, но на следующее утро она едва сдерживала свое негодование. Она скакала рядом с ним и чувствовала, что его упорное молчание так же действует ей на нервы, как и его обычное красноречие. «Куда мы направляемся?» — спросила она, и ее тон был гораздо более враждебным, чем она того хотела. Он угрюмо взглянул на нее. Под глазами у него залегли тени, а щеки покрывала жесткая щетина. Если бы Зарит не была так занята собственными проблемами, она бы обратила на это внимание и задумалась бы над тем, о чем свидетельствует подобный внешний вид. Но она не знала, да и не стремилась узнать, что Тирль две ночи подряд провел в полном одиночестве, бодрствуя, накачиваясь вином и ругая себя, на чем свет стоит. Он поздравлял себя с тем, что оказался достаточно умным и смекалистым, чтобы склонить эту женщину к браку с ним, но проклинал свою недальновидность. Он был настолько окрылен своей победой, что даже не потрудился задаться вопросом, а что будет после свадьбы. Надо же быть таким дураком, чтобы вообразить, что, произнеся «да» перед алтарем, она тут же безоглядно влюбится в него. Но нет, после церемонии она ни на йоту не изменила своего отношения к нему. Но даже зная, чего от нее, в общем-то, можно ожидать, он совершенно растерялся, когда в их первую ночь Зарит набросилась на него с таким остервенением. Да, он выиграл. Но какой приз он получил? Женщину, которая ненавидит и презирает его всеми фибрами своей души. «Я везу тебя к моему брату. Он засадит тебя в подземелье и прикажет пытать со всей жестокостью. Потом я предложу ему использовать тебя в качестве щита в войне против твоих братьев. Я, как и он, умираю от желания захватить ваш полуразвалившийся замок. И еще я сгораю от нетерпения увидеть, как твой братец Северн испустит дух». Она отвернулась от него. «Куда мы едем?» — снова спросила она уже гораздо более миролюбивым тоном. «В мой дом. Я не так уж часто пользовался гостеприимством моего брата, предпочитая небольшое поместье, доставшееся мне в наследство от матери». Зарит посмотрела на него с выражением величайшего изумления. «Тебя удивляет тот факт, что у меня была мать? Может быть, ты всегда считала, что все Говарды являются в этот мир прямо из преисподней? Знаешь, я действительно никогда не задумывалась над тем, что такое чудовище, как твой брат, было рождено женщиной, как и все прочие люди. Я и сейчас помню, как едва не умерла от голода во время одной из осад, в которой твой брат держал наш замок». Тирль опустил глаза. «Да. сказать, Оливер еще и не на такое способен. Она помолчала немного, потом начала расспрашивать его о матери, поскольку слышала, что он вырос во Франции. И Тирль рассказал, как они с матерью жили на французской земле, не забыв, однако, добавить, что каждый год она ненадолго возвращалась на родину, туда, где стоял дом ее отца. Тирль всегда сопровождал ее. И опять надолго воцарилась тишина. Потом он пристально посмотрел на нее. «Знаешь, почему я хотел на тебя жениться?» «Нет», — ответила Зарит довольно высокомерно, — «не догадываюсь даже». «Отчасти потому, что я мечтал о прекращении вражды между нашими семьями. Я давно вынашивал эту идею. В отличие от тебя, я не рос в обстановке взаимной ненависти Говардов и Перегринов. Я знаю о вековом споре, кому должны достаться титулы земли. У моего брата детей нет, при этом достаточно только взглянуть на него, чтобы с уверенностью поручиться, что долго он не протянет. И тогда ты станешь герцогом, — мягко заключила Зарит. Да, я стану герцогом. И я подумал, что если я женюсь на одной из перегринов, и в результате этого союза на свет появится сын, этот ребенок в конечном итоге унаследует все. А поскольку в нем будет течь кровь как Говардов, так и перегринов, обе стороны могут вполне удовлетвориться этим и закончить свою бесславную войну. «Нет», — резко бросила она, — «это земли перегринов. Они принадлежат нам по закону. Титул герцога должен носить мой брат Роган, а после его смерти его сын. Ни один Говард не имеет права ни на земли, ни на титул». Тирль удивленно поднял брови. «Но разве ты не хочешь, чтобы герцогский титул перешел к твоему собственному сыну?» Зарит ни секунды не колебалась, прежде чем ответить. «Мой сын владел бы всем этим незаслуженно. Собственно, как и ты, и любой другой, за исключением моего брата Рогана», — она посмотрела на него. «Так ты женился на мне, чтобы укрепить свое положение и обеспечить себе и своему сыну спокойное владение титулом и всеми богатствами?» Услышав это, Тирль вздохнул и печально покачал головой. «До каких пор ты будешь видеть во мне только плохое и подозревать меня в преследовании низких целей? Я вовсе не такой, как мой брат. Просто я нашел удачный способ положить конец всем этим распрям, а ты обвиняешь меня в корыстолюбии и жажде власти. Ну что мне сделать, чтобы доказать тебе, что я действую из самых добрых побуждений? Когда вступишь в права наследования, добровольно передай все моему брату». У Тирля глаза на лоб полезли. «Но твоя бабушка не венчалась в церкви. Это только легенда, что она была в законном браке. Твой род — всего лишь побочная ветвь. Сам король подтвердил это». «Это гнусная ложь», — набросилась она на него. «Справедливость на стороне нашей семьи. Думаешь, если бы это было не так, твой брат стал бы вести с нами такую ожесточенную борьбу?» «А мне казалось, я нашел такой прекрасный путь к прекращению кровопролития», — удрученно пробормотал Тирль, потом помолчал немного. «Но поскольку получается, что ни наш брак, ни появление на свет нашего ребенка не смогут изменить создавшейся ситуации, я не вижу больше никакого смысла в том, чтобы продолжать ломать эту комедию. Я говорю о наших с тобой отношениях». «В этом я полностью согласна с тобой», — сказала она, глядя ему прямо в глаза. Тирль невесело улыбнулся. «Да, я много глупостей совершал в своей жизни, но последнее — это Просто венец глупости. «Леди Зарит», — произнес он, прикасаясь рукой к полям шляпы, — «приношу вам свои глубочайшие извинения за то, что принудил вас выйти за меня замуж. Я также прошу прощения за то, что позволил себе думать, будто вы когда-нибудь сможете преодолеть свою ненависть ко мне. Теперь я понимаю, что вел себя как последний кретин. Ненависть Перегринов оказалась сильнее любви Говардов. Из этого следует, что компромисс между нашими семьями невозможен, поскольку ни одна страна не желает идти на уступки. И заключительный вывод, который можно сделать, нашему браку необходимо положить конец. Как нам это удастся? Я отправлю прошение королю и преподнесу ему в дар небольшой земельный надел. Думаю, это заслужит его благосклонности, он даст разрешение на расторжение нашего союза. И мы спокойно сможем вернуться к тому образу жизни, который вели до того, как совершили нашу большую ошибку. А именно, ваши люди будут, как и прежде, следить за моими людьми, а мои — за вашими. Такое положение дел вас устроит. «Звучит не слишком заманчиво», — задумчиво сказала Зарит. «Да? А вы можете предложить что-нибудь другое? Вы меня не выносите и предпочтете скорее свести счеты с жизнью, чем позволить мне прикоснуться к вам. Так о каких детях может идти речь? Что до меня, то перспектива иметь нескольких ребятишек всегда казалась мне очень привлекательной. Итак, у меня есть к вам деловое предложение. Мы погостим в доме моей матери, пока не получим ответ от короля. Мысль о том, чтобы жить с вами и вашими братьями, не вызывает у меня особого восторга, а вы явно не польститесь на возможность общения с моим братом. «Нет», — моментально отреагировала Зарит, — «в дом Говардов меня не заманишь». «Значит, принято. Надеюсь, вы полностью удовлетворены. Кстати, теперь вы вольны делать все, что отвечает вашим собственным желаниям. Я не хочу больше слышать обвинений, что я заставил вас стать моей женой и спать со мной в одной постели. Вы говорили, что предпочтете совокупляться с... сейчас припомню... «Ага, с хромым и косым горбуном, чем со мной. Я ничего не перепутал?» Залившись краской смущения, девушка отвернулась. Она много чего наговорила в их первую ночь, и половину из этого уже успела забыть, но она была готова пороть любую чушь, лишь бы только не позволить ему себя трогать. Зарит кивнула. «Великолепно! Ну, наконец-то мы обо всем договорились. Чем раньше наш брак будет аннулирован, тем раньше мы разбежимся в разные стороны, и я смогу подыскать себе парочку более податливых женщин». На его лице появилось мечтательное выражение, которого она раньше не видела. «Во время турнира в группе зрителей я заприметил прихорошенькую зеленоглазую блондиночку. Что за роскошные волосы у нее?» Тирль откашлялся. «Ну да ладно. Не будем пока об этом. Главное, мы все решили полюбовно. Пожмем друг другу руки в знак временного примирения». Зарит схватила его руку и быстро и энергично встряхнула ее, затем отвернулась и нахмурилась. Она добилась своего, но почему-то особой радости не испытывала. Вид дома, принадлежащего мужу, поверг Зарит в еще большее замешательство. Это действительно был дом, не крепость, обнесенная высоким крепостным валом, а именно домик, хорошенький и довольно просторный, со стенами, сложенными из розоватого камня. Вокруг него разбит огромный парк, в котором даже паслись олени. Все выглядело чистеньким, опрятным, ухоженным, просто красота. Часть ее сознания твердила, что здесь совершенно не продумана система защиты от внешних врагов. Любой, кто позарился бы на дом, мог захватить его без всякого труда. Но другая ее половина влюбилась в этот райский уголок с первого взгляда. Когда они въехали во двор, и лошадиные копыта зацокали по каменным плитам, из дома вышли три пожилые женщины в парчевых платьях и головных уборах, сверкавших драгоценными камнями, и бросились к ним с распростертыми объятиями. Тирль представил Зарит этим представительным леди, которые оказались настолько милы и хорошо воспитаны, что даже бровью не повели при виде ее мальчишеского облачения. Зарит уже совсем собралась было спешиться и раскланяться с ними, но едва она успела чуть-чуть нагнуться, как рука Тирля немедленно вернула ее на место. Он объяснил, что эти женщины — горничные в этом доме, и они будут прислуживать ей так же, как и его матери в свое время. Теперь она может поручить себя их заботам, а он пока распорядится насчет ужина.